Глава 10. Эти две особы женского пола были далеко не ординарными, когда я увидел их по отдельности во время моего первого пребывания на Барнум-стрит. Но, появившись в кабинете Крамера вместе, они являли собой комическое зрелище. Что касается размера и веса, миссис Литц легко могла засунуть миссис Чак под мышку и нести, но взгляд черных глаз миссис Чак был таким, что размер и вес уже не имели значения, да и возраст, кстати, тоже. Если кому-нибудь придет в голову что-либо предпринять. Ей приходилось сделать два шага по сравнению с одним, предпринятым мисс Литц, но она шла впереди. Одеты они были обе в нечто, похожее на парад солдат времен Американо-Испанской войны. Когда Перли усадил их на стулья, Крамер спросил. «Так, вы, дамы, желаете что-либо сказать?» «Да», — фыркнула миссис Чак. «Я хочу знать, когда вы намерены разыскать Роя Дугласа? Я хочу посмотреть ему в глаза. Он убил мою внучку». «Вы ненормальная», — хриплым, но твердым голосом возвратила ей мисс Литц. «Вы спятили еще 50 лет назад. Я позволила вам жить у меня в доме». «Я не намерена слышать». Обе они говорили одновременно. «Дамы», — загремел Крамер. Они обе тотчас умолкли, будто выключили кран. «Быть может», — предположил он, — «вам, мисс Литц, стоит подождать в коридоре, пока я выслушаю заявление миссис Чак». «Нет», — не двинувшись с места, произнесла мисс Литц. «Я хочу слышать». «Ну тогда, пожалуйста, не перебивайте. У вас будет возможность». «Она боится меня», — включилась миссис Чак. «С тех пор, как я обнаружила 9 ноября 1905 года, что ее мать травит белок в Вашингтон-парке, она меня боится. За такое преступление полагается тюрьма. Но теперь у меня собственная внучка умерла, потому что я сама согрешила и не имею права ждать милости от Бога, и пусть он меня накажет. Я уже в таких летах, что мне пора умереть и готова к смерти. Когда Кора Литц скончалась 9 декабря прошлого года, я сказала себе, теша собственное честолюбие и радуюсь этому событию, что Господь ее наказал. Затем, когда мне стало известно, что Кору Литц убил Рой Дуглас, я заявила, что не верю этому. В своем тщеславии я забыла про волю Божью». «Кто такая Кора Литц?» – перебил ее Крамер. «Ее мать», – костлявым мизинцем, прямым как стрела, ткнула миссис Чак. Мисс Литц. «Я отказалась». «А откуда вам известно, что ее убил Рой Дуглас?» «Мне сказала Энн, моя внучка. Она сказала мне, откуда ей известно, но я забыла. Со вчерашнего вечера я стараюсь вспомнить, однако у меня ничего не получается. Подождите, я еще вспомню. Я пока способна вспомнить, что происходит». Кора Литц лежала в постели. Она лежала с тех пор, как в сентябре подвернула ногу. Он положил подушку ей на лицо. Она старалась высвободиться, и в этой борьбе ее сердце не выдержало, и она умерла. По-моему, Энн видела, как он держал подушку. Нет, это только моя догадка. Не помню. Дело в том, что я не хотела об этом помнить, считая, что на то воля Божья. Вот и забыла. Так уж устроен мозг человека преклонных лет. Прошлой ночью я старалась вспомнить, чтобы прийти и сказать вам, но в конце концов решила, что лучше не ждать. А так я не помню». «Она ненормальная». Низким, похожим на мужской, голосом вернула мисс Литц. «Она спятила еще?» Крамер подал ей знак помолчать, не отрывая взгляда от миссис Чак. «Вы сказали», — загремел он, — «что Рой Дуглас убил вашу внучку. Откуда вам это известно?» «Он убил ее», — огрызнулась она, — «потому что она знала про убийство Коры Литц, и он боялся. Он боялся, что она кому-нибудь скажет. Разве это не причина?»